Глава 25. Иван Васильевич никак не мог отделаться от ощущения, что в кабине самолета пахнет полевыми ромашками. Этот запах волновал, вызывая далекие воспоминания об Андреевке, где он начинал свою службу, о речке Лысухе, о луге, раскинувшемся за ней. Он любил туда ходить. Под редкими, огромными соснами они, молодые командиры, в праздничные дни устраивали веселые вечеринки, приносили патефон, танцевали, пели. На лугу росли яркие ромашки, иван-чай, лютики. Любопытные сороки выглядывали из ветвей, в безоблачном мирном небе звенели жаворонки. Иван Васильевич на спор просил кого-нибудь из приятелей спрятать подальше в лесу портсигар или перочинный нож, а потом пускал Юсупа. И верный пес никогда не подводил. За несколько минут находил он хитроумно спрятанную вещь и приносил хозяину. Бывал он на этом лугу и с Тоней Абросимовой. Летними вечерами небо над соснами расцвечивалось нежными красками. Меж стволов бесшумно порхали летучие мыши, крякали в заболоченной излучине утки. Зеленым глазом щурился на высокой насыпи семафор, и вот на большой висячий мост выскакивал пассажирский. Тоня смотрела на квадраты освещенных окон, в глазах ее отражались желтые огоньки. Пассажирский скрывался, а мост еще долго гудел, покрякивал, издавал звонкие металлические щелчки. Самолет провалился в воздушную яму. Неприятно засосало в животе. Руки невольно вцепились в поручни жесткого кресла. Впрочем, сидеть на подушке парашюта было мягко. Вот только ноги в кирзовых сапогах немного замерзли. Из далекого прошлого мысли вернулись в настоящее. А настоящее сулило немало серьезных опасностей. Кузнецов должен был скоро выпрыгнуть в районе станции Шлемова, а оттуда пробраться в Андреевку. Наше командование заинтересовала немецкая база. Было замечено, что туда подаются тяжелые составы с оборудованием, сырьем, строительными материалами. Немцы затевали там что-то серьезное. Иван Васильевич, который служил до войны в Андреевке, лучше других подходил для роли разведчика. Он хорошо знал эти места. У него остался в поселке свой человек. Все эти доводы Кузнецов привел своему начальству, когда зашел разговор об Андреевской базе. Кроме этого, в его задачу входило создание партизанского отряда. Перешедшие линию фронта окруженцы говорили, что в тех лесах еще много скрывается красноармейцев. Выброситься на парашюте в районе станции Шлемова Иван Васильевич решил потому, что там, по сведениям окруженцев, немцев мало. На повале и погрузке леса работают наши военнопленные, охраняет их рота солдат. Гитлеровцы с первых же дней оккупации наладили систематическую отправку леса в Германию. Лес валили подряд, но отбирали для отправки лишь высококачественную древесину. Иван Васильевич сам беседовал с сержантом, который работал на делянке, а потом ухитрился сбежать и перейти линию фронта. Так что представление о том, что творится в Климовском районе, он имел. С того самого момента, когда Кузнецов вместе со своей группой перешел линию фронта, произошло очень много событий в его жизни. В наркомате внутренних дел он встретился с полковником Грековым, которого хорошо знал по Испании. Рассказал ему о своих мытарствах, о тоске по настоящему делу. Наверное, Греков с кем-то переговорил, потому что вскоре Кузнецова вызвали к генералу, который тоже много расспрашивал про базу в Андреевке, и после визита к генералу Иван Васильевич поступил в ведение Грекова. Его разыскал вернувшийся из госпиталя Петя Орехов и стал проситься в разведку. В тылу врага Иван Васильевич воочию убедился, что у Пети явные способности к этому делу. Он попросил Грекова, к которому попал в подчинение, чтобы Орехова направили в разведшколу. Вылетел Кузнецов 28 октября 41 года. Несмотря на все старания гитлеровцев, их наступление под Москвой приостановлено. Новым командующим Западным фронтом ставка назначила Жукова. О нем уже шла слава, как о талантливом военачальнике. На московское направление перебрасывались части с других фронтов, с Дальнего Востока и Средней Азии. Каждый день шли упорные бои. Кузнецов слышал от товарищей о героических боях, которые вели генералы Панфилов и Даватор, сдерживая под Москвой натиск немецких войск. За 3 дня до его вылета противник форсировал Рузу и захватил станцию Волоколамск. Иван Васильевич чувствовал, что назревают великие события. Вспомнился последний разговор с полковником на аэродроме. «Ты, Иван, ни на кого зла не держи, что тебя проверяли и перепроверяли», — сказал Греков. «За все, что произошло в июне 41-го, и на нас лежит большая вина. Мы разведчики, а многого ведь не знали», — помолчав, прибавил. «А если и знали, то не сумели доказать. Плохо работали, плохо. Теперь нужно каждому за 10-х. Хитрые и коварные немецкие разведчики, а мы обязаны их перехитрить. Это наш, Ваня, святой долг». Не такое сейчас время было, чтобы на кого-то обижаться. Однако в чем-либо винить себя Иван Васильевич тоже не мог. Служил честно, не щадил себя, не раз рисковал жизнью. Папка с документами, которую он вынес с оккупированной территории, оказалась ценной, как сообщили ему. В Ленинград можно было попасть только на самолете, а Ивану Васильевичу очень хотелось туда. Там в его квартире осталась двоюродная сестра Анжела. Греков по его просьбе навел справки, но ничего путного первое время не смог сообщить, мол, наши ленинградские товарищи выясняют. Почуяв неладное, Кузнецов насел на полковника, и тот вынужден был сказать, что Анжела погибла. Смерть двоюродной сестры, приехавшей к нему перед самой войной, лишила Ивана Васильевича последнего близкого человека. Хотя он знал о ленинградской блокаде, обстреле дальнобойными орудиями города, о начинающемся голоде и сколько за эти страшные месяцы было смертей, но гибель сестры как-то не укладывалась в сознании. Она хотела уехать в Таганрог к отцу, но он уговорил ее остаться до осени. Анжеле было всего 30 лет. К тому, что и он в любой момент может погибнуть, Кузнецов давно уже приучил себя. Вернее, вообще не думал о смерти. Этому он научился еще там, в Испании. Да и вся его работа была связана с риском. Разве враги не стреляли в него и в мирное время? Мысли с сестры перескочили на Тоню Абросимову. Где теперь она? Жива ли? И что с детьми? Почему-то лицо дочери Гали забылось, а вот Вадим так и стоял перед глазами. Из кабины управления вышел штурман в кожаной куртке и меховых унтах. В салоне легкого транспортного самолета было довольно прохладно. Кузнецов поежился в стеганой телогрейке, под которой был толстый шерстяной свитер. Он понял, что пора. Улыбающийся штурман похлопал его по плечу, прокричал: «Ни пуха, ни пера». Иван Васильевич, как водится, послал его к черту и привычно шагнул в ревущую черную тьму. Сильный рывок, затем негромкий хлопок и один на один с темнотой, в буквальном смысле между небом и землей. Покачиваясь на стропах парашюта, в чуть разбавленной светом далеких звезд ночи, он еще какое-то время слышал удаляющийся гул двухмоторного самолета. А потом со всех сторон обступила тишина. Скоро глаза привыкли к сумраку, и внизу тускло блеснула неширокая полоса реки, надо полагать, Шлемовка. Обозначились мшистые мягкие холмы, лесные массивы. Сверху казалось, приземлишься в них, будто в пух. На самом же деле мало удовольствия угодить на кроны деревьев. Днем, подтягивая стропы, можно было выбрать полянку, а сейчас приходилось уповать только на собственное везение. Ни одного огонька внизу, никто не встречает его и не ждет. Иван Васильевич надеялся, что штурман точно рассчитал место приземления. Пойма Шлемовки в 10 километрах от станции. Тут ни одной живой души нет. Обе деревни жмутся к железной дороге. Главное, не спикировать на макушке сосен или в холодную октябрьскую воду. Ему повезло. Он приземлился в болотину с густыми зарослями камыша. Ноги увязли в грязи, но воды в сапоги не зачерпнул. Ветра не было, и парашют спокойно погасился рядом. Иван Васильевич выбрался из пружинищей болотины на твердую землю, сложил парашют, связал его с тропами и оттащил к видневшемуся неподалеку березняку. Разбросав ногами опавшую листву и податливый мох, он положил в углубление парашют, а сверху накидал ветки, и только после этого присел на влажный пень. Было тихо. Звезды над головой испускали голубоватый холодный свет. Над луговиной неподалеку слался густой туман, в котором пряталась речка. Удивительно, после всего, что происходило с ним за последнее время, после суеты, разговоров, людей, вдруг оказаться одному в совершенно безмолвном мире. Он никогда не был охотником, но, наверное, то же самое чувствует человек с ружьем, оторвавшийся от шумного города и оказавшийся в глухой чащобе. Но охотник знает, что рано или поздно он, отдохнувший и обновленный, снова вернется домой. А Иван Васильевич и не мечтал об этом, да и дома у него больше не было. Выглянувшая луна посеребрила листья на березах, будто бы приподняла туман над рекой, засветилась узкая темная полоска воды. Папироса выскользнула из пальцев Кузнецова, он машинально нагнулся за ней, и его рука утонула в пружинищей мякоти высокой кочки. Он нагнулся и долго смотрел на бело-розовые ягоды клюквы. Одну сорвал и положил в рот. От твердой кислой ягоды свело челюсти. Вкус недозрелой клюквы вызвал в памяти мирные дни, семейные походы на болото за клюквой. Она созревала с началом заморозков. Больше всех набирала ягод Ефимья Андреевна. Не отставала от нее Тоня. Вадим и Галя тоже ходили с ними. Однажды на краю болота, в ельнике, они увидели громадного лося. Страшно подумать. Все эти знакомые не раз и схоженные места стали чужой вражеской территорией. И ему, Кузнецову, придется тайком пробираться к дому, где он жил, прятаться от людей, все время быть начеку. Сняв с предохранителя пистолет, он снова засунул его во внутренний карман ватника, перешагнул через кочку и зашагал по пружинищему болоту к станции Шлемова. Вадим и Павел шагали по лесной дороге. Услышав впереди скрип телеги, они переглянулись, не сговариваясь, метнулись в чащу и укрылись за стволами сосен. На повозке, запряженный белой с серым лошадью, ехал старик в зеленом порванном на плече ватнике. За его спиной раскорячился железный с блестящим лемехом плуг. Мальчики проводили взглядом повозку до повертки. Наверное, лошадь почуяла их, потому что пофыркивала и косила большим глазом в их сторону. Старик, казалось, дремал с вожжами в руке. «Чего в лес?» — шарахнулся. Покосился Павел на приятеля. «А вдруг это полицай?» «Полицай с плугом?» — усмехнулся Павел. «Я таких не видел». «Что нам сказал дядя Митя?» «Быть осторожными». «Слушай, а какое сегодня число?» — вдруг остановился Вадим. 3 ноября, а что?» «Да так ничего», — ответил Вадим. «Мне сегодня 10 лет». «Хм, поздравляю», — промямлил приятель. «Мне весной было 10, а я и не заметил. В прошлом году в Великополь 3 ноября пришла посылка из Ленинграда», — вспомнил Вадим. «Отец прислал мне книги и шоколадных конфет. Я всех из нашего дома угостил, и еще на завтра осталось. А мне ничего не дарили, — уронил Павел. Они свернули на узкую травяную тропинку, ведшую на Утиное озеро. Стоило подуть даже легкому ветру, как с берез и осин срывались стаи листьев. В солнечном свете они казались выкованными из меди, вот только не звенели. Некоторые были так красивы, что жалко было на них наступать. Мальчишки не видели, как, переходя от дерева к дереву, за ними крался высокий человек. Когда ребята спрятались за соснами, он тоже укрылся. По лесу человек шагал осторожно. Ни один сучок не треснул под его сапогом. Из двух мальчишек тот, что повыше, был явно осторожнее. Он чаще оглядывался. Один раз человек едва успел спрятаться за осиновый ствол. Мальчишка внезапно повернул голову и внимательно посмотрел в его сторону, но ничего подозрительного не заметил. Иногда человек приближался совсем близко к ребятам, и тогда слышал их разговор. «Ходит к вам краснорожий Ганс?» — спрашивал Вадим. «Были бы у меня патроны, я бы его кокнул. Стоит ли из-за одного фрица жизнью рисковать?» — рассудительно говорил Вадим. «Вот если бы поджечь комендатуру или гранатой взорвать, и полицаев заодно. Вчера Ленька Супранович мне ни за что пенделя врезал, сволочь. Копченые и лисица пришли на двор к Широковым, увели корову. Тетя Маня воет, Иван ухватил буренку за хвост, так они его жердью от изгороди избили. Чуть живой отлеживается на печи. Матка его бегала к сове за травами». Перед ними открывался вид на озеро с небольшим камышовым островком. Павел кепкой зачерпнул прозрачной воды, по очереди попили. Слышно было, как крупные капли падали в воду, щелкали по листьям, скопившимся у берега. Мальчишки, оглядевшись, прислушались, потом пошли вдоль берега вглубь молодого тонконогого березняка. Человек двинулся за ними. Скоро они приблизились к землянке, замаскированной лапником. Вадим поднял толстый сук и негромко постучал по огромной ели, до половины укрывавшей землянку. Из высокого камыша выбрался с удочкой Дмитрий Андреевич Абросимов. Был он в коротком суконном пальто, в высоких болотных сапогах, на голове выгоревшая кепка. Крепкие щеки заросли черной щетиной. Увидев мальчишек, он приветливо заулыбался, закивал. — Чего мы тебе, батя, принесли-то? — помягчев лицом, сказал Павел и опрокинул содержимое корзинки на траву. Из-за клюквы вывалилась синеватая ощипанная тушка курицы. Высыпал ягоды и Вадим. Под ними оказалась картошка. — Ну, ребята, — сказал Дмитрий Андреевич, — устроим царский пир. «Надеюсь, и меня примете в свою компанию», — выходя из-за березы, сказал Иван Васильевич.